с помощью инстинкта, который она прикомандировала к нам ото всего своего целого, природа всегда распоряжается этим материалом так, что все усилия педагогов, направленные к смягчению естественности, ее неизменно отягощают. И так это и надо. Это надо для того, чтобы самому чувству было что побеждать. Не эту оторопь, так другую. И безразлично, из какой мерзости или ерунды сложен барьер. Движение, приводящее к зачатию, есть самое чистое из всего, что знает Вселенная. И одной этой чистоты, столько раз побеждавшей в веках, было бы достаточно, чтобы по контрасту все то, что не есть оно, отдавало бездонной грязью. И есть искусство. Оно интересуется не человеком, но образом человека. Образ же человека, как оказывается, больше человека. Что делает честный человек, когда говорит только правду? За говорением правды проходит время. Этим временем жизнь уходит вперед. Его правда отстает, она обманывает. Так ли надо, чтобы всегда и везде говорил человек? И вот в искусстве ему зажат рот. В искусстве человек смолкает и заговаривает образ. И оказывается, только образ поспевает за успехами природы. По-русски врать значит скорее нести лишнее, чем обманывать. В таком смысле и врет искусство. Его образ обнимает жизнь, а не ищет зрителя. Его истины не изобразительны, а способны к вечному развитию. Только искусство, твердя на протяжении веков о любви, не поступает в распоряжение инстинкта для пополнения средств, затрудняющих чувства. Взяв барьер нового душевного развития, поколение сохраняет лирическую истину, а не отбрасывает, так что с очень большого расстояния можно вообразить, будто именно в лице лирической истины постепенно складывается человечество из поколений. Все это захватывающе трудно. Нравственности учит вкус уже учит сила.